Лианна, я сражаюсь молотом. Молотом, не мечом. Нельзя сделать тренировочный молот. Тут смысл именно в том, чтобы ударить сильно и быстро, ломая кости. Это не меч, который можно сделать тупым и деревянным, а бить по соломенному чучелу. Я же не пацан. Роберт, возможно, вам придется учиться драться на мечах. С кем? С надеждой спросил он. Ну хотя бы. Может, этот белобрысый Ланнистер, младший, как его, Джимми, давно хочу его побить. Как увидел? Нет, плохой Роберт. Еще убьете его случайно, и придется отдавать уже 2 миллиона Ланнистерам. Дорого. А почему бы вам не тренироваться с моим братом? Спросила я. А эта идея? Загорелся он. Только не покалечьте его. Попросила я. Да, твой брат не лизоблюд, сдерживаться не будет. Я, конечно, посильнее и выше, но меч никогда не любил. Так что это будет интересно. Некоторое время мы обсуждали всякую ерунду. Роберт, я хочу вас попросить о том, что сделает этот вечер незабываемым. Призналась я. Конкретнее, спросил он. Покажите мне, как вы владеете своим молотом. Попросила я. Я тоже сгораю от страсти. Эй, вы, шпионы за кустом, вали отсюда. Только здесь прохладно, вы не простудитесь. Спросил меня Роберт, расстегивая на себе рубашку. Нет-нет, я пока не готова. Я имела в виду боевой молот. Продемонстрируйте пару ударов на тренировочной площадке, это так мужественно. Эй, вы, вернитесь. Притащите мне мой боевой молот. Сразу в зал для тренировок. Через некоторое время мы уже были в помещении. Роберт лихо разносил ударами доски и манекены из дерева и соломы. Либо он невероятно сильный, либо молот очень легкий. Я попросила подержать молот. Роберт поставил его на пол, и я попробовала поднять это оружие. Двумя руками еле оторвала от пола, хотя поднимала в основном мышцами ног и спины. Руки выполняли просто функции веревок. Тяжелый. Я ощупала молот. Рукоять что, металлическая и не полая? Спросила я. Роберт, я оглянулась на него. Роберт смотрел на меня пустым взглядом. Мысли я не читала, но была уверена, в его мыслях только он, я и молот. Он разбивает ланнистером череп молотом, я чищу от крови молот, а потом мы занимаемся сексом прямо на поле боя. Это, наверное, чтобы не перерубили. Догадалась я. Я с уважением посмотрела на Роберта. Все-таки размахивать большой металлической чушкой, надетой на стальной лом, это сильно, да. В эти века это важно. Роберт, я такое придумала, сообщила я ему. Из валяющегося деревянного хлама я соорудила небольшие фигурки, башенки там, подобие домиков. Потом попросила Роберта разбить их, бросая молот. От игры в городки Роберт был в восторге. Нас, правда, пару раз прерывала стража, являвшаяся на грохот. Роберт их выгонял, а они снова заходили. Короче, решили этих охранников оставить. Атмосфера была веселой. Единственное, сказок не бывает, здоровый мужик тягает железо. Что может случиться? Роберт обильно вспотел. Какое-то время пот и запах впитывала одежда, но Роберт пропитался потом насквозь. Кондиционеров здесь нет, дезодорантов тоже. Короче, я попросила притащить пару ведер воды и сказала Роберту раздеться по пояс и окатить себя водой. Выше пояса, в смысле? Судя по лицам охранников, я совершила сексуальную революцию с отягчающими. Но это, конечно, моя ошибка, тут такое не принято, а у меня память Лианны, так что это в явном виде была глупость. Но Роберту идея понравилась. Роберт был в восторге. Ополоснувшись, он собирал из деревяшек всякое, в том числе нечто наподобие льва Ланнистеров. Ну или просто хотел покрасоваться передо мной топлес, что ему удалось. Физически он был очень красив, причем это не спортивная мускулатура. А мне было интересно, сколько он продержится и как далеко сможет закинуть молот. Тут не Олимпийские игры, народ занимается тем, что нужно. От того, как сильно ты бахнешь молотом и как далеко кинешь копье, реально зависит твоя жизнь. И если будешь лучшим, с высокой долей вероятности наберешь трофей. Золото, вино, женщин, земли. Но досмотреть шоу мне не дал братец. Явился сюда, забрал меня и ушел. Сколько Роберт выпил? Спросил он меня. Вообще не пил, призналась я. Ты, кстати, теперь будешь тренироваться с ним на мечах. Нет, не стал со мной спорить, а отправил к себе в комнаты. Там я приказала слугам сделать мне помыться. Госпожа, вы же мылись? Спросили меня. Каждый день буду мыться. Приказала я. Госпожа, вы же сегодня после туалета подмывались? Не унимались служанки. Каждый день буду целиком мыться, что непонятно. На меня странно посмотрели, но воду погрели. А так вообще, странно на меня служанки смотрят. Подумаешь, мыло ем, знаете, как сложно найти мыло, от которого не тошнит, я его не ем, я зубы чищу, тут же зубной пасты нет, стоматологии тоже нет, ну, точнее есть, но лучше бы ее не было, сверление ручным приводом без обезболивания, точнее, бухло как обезболивающее, вставление зубов покойника, память Лианны и пальпирование показало, что у нее все зубы целые, а дальше, щетка и наименее противное на вкус мыло в качестве зубной пасты, зубы вроде бы побелее стали, надеюсь, я эмаль так не угроблю, надо разное мыло попробовать. Спать я ложилась в приподнятом настроении, надо еще себе какую-нибудь гимнастику придумать, но если я начну бегать или приседать, то очень быстро окажусь в местной дурке, а без гимнастики при полном отсутствии физических нагрузок стану толстой, а на инсулин или таблетки от холестерина здесь рассчитывать не надо, придумывать себе что ли какую экзотическую религию для обоснуя, нет, плохо, заклеймят еретичкой, разбудил меня нет, Лианна, вставай, беда, что там, король ночи, драконы, восстание, спросила я, хуже, король ведет себя неподобаемо статусу, сказали мне. Третий день моего пребывания в столице. Предыдущий король хоть больше 20 лет продержался. А что случилось то? Спросила я, вставая и идя за ширму, пока меня переодевали служанки. А нет, старательно смотрел в окно. Повесил слугу и стреляет в его тело из арбалета, сообщил мне брат. Ты уверен, Роберт не такой. Он бы просто отрубил голову или забил бы насмерть. Уверен, увы. Ты одета, вы обе, оставьте нас одних. Мы остались вдвоем. Нет, преступно заозирался. Потом тихо мне на ухо сказал. Помнишь вчерашний случай, когда он чуть не казнил служанку? А, это, у нее нашелся муж, потребовавший справедливости. Нет, непонимающе посмотрел на меня. Понятно, сглупила. Вероятно, муж бы потребовал доли из жены. Ему опять кто-то отсосал? Спросила я. Нет, кивнул. А труп-то откуда? Брат, муж, отец? Поинтересовалась я. Джон Арвин заменил обслугу короля на мужчин, и нашелся один который. Из сбивчивых рассказов Старка я поняла, что теперь Роберту отсосал мужик. Похихикивая, я осела на кровать. Интересно, Ренли Баратион также стал геем? Спишь, а какая разница, кто тебе отсасывает? Заодно руки отдыхают. Тяжела жизнь короля. Да что ты смеешься? Король был в ярости, забил идиота насмерть прямо в своих покоях, а потом повесил его труп и сейчас стреляет в него из арбалета. Я вытерла слезы. Сказать шутку про один раз не пидорас, интересно, этот некто пошел по стопам приближенного Ренли, узнав, что брат короля гей, типа королю надоели женщины, насосу-ка я на кошелек с золотом. Ой, опять на хихи пробивает. Ну почему у меня в голове картина? Как Роберт Баратион просит у великого мейстера Пиццеля лекарства от мини-тобоязни. Так, вдох-выдох, успокоиться. Главное, не думать о белой обезьяне. Поговори с ним, только без твоих шуточек. Попросил меня брат. Я вместе со служанками направилась к повешенному. Король уже не стрелял из арбалета. Побитое тело раскачивалось на веревке, пронзенное десятком арбалетных болтов. Роберт же скакал на коне, вогнав в труп уже третье копье с разгона коня. Шпагоглотатель превратился в копье-приемник, оруженосец. «Копье мне!» — приказал Роберт. «Мой король!» — крикнула я, махая рукой. Король остановил коня и выпрыгнул из седла. «Ты уже знаешь?» — спросил он. «Кто сказал? Вам стоит быть милостивым, мой король. Виновный уже понес наказание. Снять тело и выкинуть в реку!» — приказал король. «Виновный понес наказание? Думаешь, казнить его родственников — это лишнее?» «Да, лишнее. Я уверена, что с точки зрения морали, Верховный Септон уже отпустил мне этот грех», — успокоил меня Роберт. После короткого трепа я напросилась с Робертом на инспекцию в порт, заодно со Станнисом познакомлюсь. Все-таки Станнис брат короля, и пока у Роберта нет законных детей, наследник трона, да и без этого довольно крупный землевладелец. Надо бы с ним нормальные отношения наладить, найти ему нормальную жену. Хороший вариант для налаживания отношений. У Старков пол севера родня. На ум первыми приходит Карстерки. Может, она ему живых детей мужского пола родит? Ну или хотя бы мертворожденных не будет в банки совать. Это же просто, ведь да. Когда мы уже были готовы отправляться, и нас ждала карета, меня задержал нет. Какой-то ты грустный. Почему? Спросила я. Да так, жена не хочет приезжать. Говорит, ребенок маленький, может простудиться в дороге. И с тобой сегодня вечером хочет поговорить Джон Арвин. Я тоже буду присутствовать. Роберт, спросила я. Нет, он там лишний. Нет, проорал Роберт с лошади во главы колонны. Либо давай с нами, либо не задерживай. Не боись, верну ее в целостности и сохранности. Все, удачи. До вечера, сказал мне брат, а я опять погрузилась в карету. Посмотрю на порт из Станиса Баратиона. Глава 6. Знакомство с остальными Баратионами. Я ехала в карете, смотря в окошко. Разглядеть что-то было трудно. Улицы узкие, а тут еще охрана мельтешит. Король либо ехал верхом впереди процессии, либо подъезжал сбоку к моему окну, выдавал комментарии. Одно из преимуществ Красного замка – там было мало народа, и они богатые. То есть запах там был лучше, а открывающиеся виды приятнее. Впереди ехали глашатай, аналоги мигалки. «Король едет! Дорогу королю!» – кричали они. Замешкавшиеся получили матерные выкрики или удары кнутом. Какой-нибудь отрицательной реакции местных я не видела. Хорошо бы тут, конечно, внедрить правила движения, без разницы, правостороннее движение или левостороннее, но, не получится. Дороги были такими узкими, что карета занимала всю улицу, не давая шансов разъехаться другой карете. Случайно встретившая нас карета пятилась назад, демонстрируя единственный принцип движения – прав тот, у кого больше прав. Я мечтал о двухполосном движении, но для этого пришлось бы перестраивать полгорода, расширяя дороги. Это не говоря про то, что помои льются сверху из окон, значит, левая и правая полоса под угрозой, нужна средняя полоса, которая будет только для знати в местных реалиях. Канализация, ставлю на то, что местные будут в канализацию мусор выкидывать и трубы забьются независимо от их сечения. А вообще, о чем я думаю? Понятно, что Вестерос – мечта урбаниста, но проблема Вестероса не в отсутствии велодорожек, и даже не отсутствии трамвая. Тут куча более важных проблем. Довольно быстро мы прибыли в порт. Подъехав к воде, мы остановились. Солдаты попытались было открыть мне дверь, но их опередил Роберт, растолкал всех и подал мне руку. «Благодарю вас, ваше величество», – улыбнувшись, сказала я ему, оперевшись на его руку вышла, а рука у него даже не дрогнула. Силен. Роберт, просто Роберт, поправили меня. Да помню, но ведь мы на людях, а им надо лишний раз напомнить, что ты король. Порт, ничего в этом не понимала. Да, бухта, да, причалы, да, деревянные кораблики парусные, иногда с веслами, метров 20-30 в длину. Те, которые под флагом Баратионов, наверное, боевые, хотя ничем от остальных не отличались. Это... Королевский флот, с гордостью сказал мне Роберт, меня, видевшую современные корабли вживую, это не впечатлило, однако хлопая ресницами я изобразила восхищение, о, ответила я, ну подумаешь, изображаю восхищение, главное чтобы до симуляции оргазма не дошло, нас встретило подобие почетного караула до самого большого корабля, в доспехах и при оружии, также вероятно некий старший офицер, по крайней мере он был одет побогаче и обратился напрямую к королю. «Лорд Станнис ждет вас у себя в каюте. Позвольте вас проводить. Узнаю брата. Все свои фигурки корабликов двигает, пройтись лишний раз лень», — ответил ему Роберт. «Без приключений мы взошли на палубу самого большого из местных кораблей. Народ работал. Таскали какие-то ящики, вероятно, припасы, что-то прикручивали, скручивали, завязывали. Ни я, ни Лианна ничего не смыслили в парусных судах, но выглядело это так, как будто все заняты делом». Роберт побагровел без видимой причины. Он жестом подозвал к себя провожавшего нас офицера, а потом указал пальцем на одного из матросов, занятых делом. «Что он делает?» – спросил он сопровождавшего нас офицера. «Палубу лопатит, ваше величество». Не задумываясь, ответил тот, глядя на матроса с лопатой. «Что такое лопатить палубу? Зачем это нужно? Как это делается? Я этого не знала. Хорошо хоть знаю, что такое палуба». Король задрожал, а его голубые глаза расширились, загорелись злобой. Он мгновенно ударил кулаком по лицу офицера и разбил ему лицо в кровь. Мужчина был крепким, устоял, хотя, возможно, ему просто повезло, что король был без латных перчаток. «Вы, барон Дейнич, даете мне идиотский ответ. Кто вы такой? Вахтенный начальник или проститутка, прогуливающаяся по судну? Разве не видите, что этот болван лопатит палубу поперек настила?» — проорал Роберт. Король с искаженным лицом бросился к матросу, выхватил у него деревянную лопату и всю ее обломала его голову. Парень вроде бы был жив, шевелился, но встать не мог. «Дебилы и олухи! День меня не было, а вы уже развели на моем флоте блядство и дрочь!» — орал Баратион. Опять изображая белую рыбу, я вертела головой и смотрела по сторонам. Судя по всему, про запрет побоев здесь не слышали. Подобное, вероятно, хоть и не являлось чем-то совсем обыденным, но выходящим за рамки нормы тоже не было. Я была против побоев, собиралась помочь себе и другим людям тоже, но, во-первых, встревать в то, чего не понимаешь, глупо. Во-вторых, не сломано, не чини. Проблемы Роберта Баратиона крылись в личном и финансовом плане, а всех победить, всем набить морды, с этим он и в каноне справлялся. Тем более одно дело дать королю совет в саду наедине или через Старка, а другой, прилюдно мешать ему вершить суд, тем более виновный, вроде бы, и правда неверно лопатил палубу. Однако степень моего офигения была очень высока, рот не закрывался, поэтому я прикрыла его рукой. Закончив экзекуцию и раздав указания сопровождающим, Роберт подошел ко мне. «Прошу прощения, моя королева, но они вывели вас из себя, мой король», нашла я за него слова. «Да», согласился Роберт, «а давайте вы лично займетесь проверкой флота, чтобы я вас не смущала, только познакомьте меня с вашими братьями, возможно, кого-то из них заинтересует перспектива породниться с вассалами Старков». «Да, наверное, это лучшее решение», ответил мне Роберт. «В каноне при смерти Роберта оба брата заявили права на трон. Понятно, власть, большие деньги, слабое положение детей якобы Роберта. Однако, возможно, эту ситуацию можно предотвратить. Найти Станнису хорошую жену, которая родит ему 10 детей, и Станнис будет думать только о том, где найти приданное. Восстать против короля? Нет, тогда жена из Карстерков давать перестанет. Ренли, найду ему очень плохую жену. Будет ее со своим любовником с двух сторон трахать. Он в рот, любовник в задницу. Потом поменяются. Ренли гей, ну так пусть завяжет себе глаза и отгадывает, кто ему отсасывает, любовник или жена. Пусть творит что хочет, пока на трон не претендует. Роберт мне сказал, что Станнис готовит флот и лично поведет его захватывать драконий камень. Я его спрашивала про Ренли, но получала неопределенные, он там же. Мы дошли до каюты, нам открыли дверь, внутри было два человека, один смутно напоминал Роберта, только был во всем хуже, ниже, худее, с залысинами, хотя явно моложе, лицо серьезное, я бы такого сразу назначила главным в комитет по решению серьезных дел. Этот человек склонился над огромной, во весь стол, картой Вестеросса и сопредельных морей, двигая фигурки кораблей. Рядом с ним был нарядно одетый мальчик лет примерно 8, мне по ребро, он держал какой-то свиток и на весу записывал, что ему говорили. «Слуга, Паш, Юнга, наверное, не знаю, Станнис», — проорал Роберт, «даже не вышел встречать брата, ах ты засранец, дай я тебя обниму». Роберт подошел к брату и обнял его. «У тебя не офицеры, а мудачье, не знают, как палубу лопатить, но я им покажу. Ах, вас же надо познакомить. Вот этот самый неулыбчивый человек в Вестероссе, мой средний брат, Станнис Баратион. Это Лианна Старк, моя невеста, считай, жена и королева Вестеросса. Очень приятно», — сказала я, делая реверанс по правилам этикета, как умела Лианна. «Тут много нюансов, я всерьез допускала, что местные хотят добиться абсолютной власти ради ослабления требований к этикету. Тут были приветствия равного равному, слабого сильному, сильному слабому и 100 оттенков везде, лишь король мог творить что угодно, ограниченный лишь цареубийством. Мой реверанс в сторону Станниса однозначно расценивался как приветствие вышестоящему. Роберт ничего не понял, а вот Станнис глазами удивился. А вот этот пацан, Роберт потрепал ребенка по голове, зарывшись пальцами в волосы, мой младший брат, Ренли Баратион. Я думал, что за 2 года осады ты разучился одеваться как девчонка. Помнится, ты с детства играл с яркими цветами и тканями и со смехом носиться по залам штормового предела, притворяясь рыцарем, королем или богом моря. Я вновь на автопилоте поклонилась Ренли, так же как Станнису. А-а-а, это же совсем ребенок, я его женить собиралась. Да что ты раскланялась, Лианна, забудь вообще, как это делается. Короче, слушайте меня, Баратионы. Станнис, если вернешься без голов Таргариенов, штормовой предел все равно твой. Ренли, если хочешь штормовой предел, принесешь мне головы выживших Таргариенов. Ггг, головы? С ужасом спросил мальчик. Ага. Роберт хлопнул пацана по плечу и тот упал. Короче, вы с моей королевой обсудите перспективы брака с кем-нибудь, а я инспектировать флот. Роберт пошел к выходу, всем своим видом показывая, что разговор окончен. В комнате, помимо двух Баратионов, остались мои служанки и несколько охранников Старка. Я осела на стул. Станнис поднял Ренли с пола, усадил его на стул и налил ему воды. Роберт, Ты вообще дурак, как это можно делать? В обход линии наследования давать штормовой предел Ренли? Это же, естественно, Станнис обиделся, а у Ренли снесло крышу от успеха, когда столько крепостных на голову просто так сыпется. Служанки, охрана, все, о чем мы будем говорить сейчас, большая тайна. Начало говорить я вслух, не говорить никому, кроме короля и лорда Старка. Если кто проговорится, я попрошу брата вырвать язык. Поняли? Сказал я. Те закивали. По идее проблем быть не должно, мужчина и так служит Старку, а девчонок Старк подобрал, считай, на улице. Так, надо с чего-то начинать. Встаем, улыбаемся. Для меня большая честь познакомиться с вами, я правда почему-то думала, что Ренли несколько старше, сильно старше, эх. И вот этому пацану я собиралась искать жену, согласную на групповуху. Интересно, он вырос геем, потому что это у него такие вкусы, или взрослые провалили его воспитание? Вообще, чем больше я здесь нахожусь, тем сильнее мне кажется, что значительная часть сексуальных девиаций местных следствий договорных браков. Типа папа меня женит на старом хрене, которого я ни разу не видела. Пересплю с братом родителям назло. Воцарилась неловкая пауза. «Ренли, а ты всегда заикаешься?» – спросила я. «Ты только когда очень волнуюсь», – ответили мне. «Ну да, с такими братьями. А кто занимается твоим воспитанием?» – спросила я. «Я», – ответил Станнис, – «после смерти его родителей». «Ну тогда удивительно, что он вообще разговаривает». «Лорд Станнис, мне удалось отговорить Роберта от идеи передать штормовой предел Ренли в обход закона о наследстве, если вам не удастся убить последних Таргариенов». В тишине раздался облегченный вздох Ренли. «Я спрашивала своего брата и короля. В Малом Совете есть вакансии. Прошу вас занять две должности, мастер над кораблями и мастер над законом». «Я думала, раньше была тишина». «Нет, вот сейчас тишина. Звенящая тишина. Такие решения должен принимать король», — сообщил мне Станнис. «Мы с ним все обсудили. Вчера, честно призналась я, немедленно отправлюсь к королю и все узнаю. Побудьте здесь», — попросил меня Станнис и вышел. «Надеюсь, Роберт не забыл. Вчера, в перерывах между метанием молота и пока он выгнал охрану, я его спросила, кого он видит в Малом Совете на пустых местах. Он сказал, что ему похуй. Потом, правда, извинился, но предложила, что если уж все равно, надо посадить того, кто не будет подсиживать и воровать, родных братьев. Роберт сказал, что сойдет. Я правда почему-то думала, что Ренли сильно старше, ну хотя бы полового созревания достиг». «Чему тебя учит лорд Станнис?» — спросила я Ренли. «В ВВСему», — ответили мне. «У тебя есть друзья, подруги?» — спросила я. Тот промямлил нечто невнятное. Тогда я налила ему в чашку и предложила выпить. Он отказался, чуть не плача. «Проклятие, ребенок сломался. Что-то не так?» — спросила я. «Эй, лорд Станнис не разрешает мне пить вино, говорит, еще мал». Чуть ли не со слезами ответили мне. Я понюхала жидкость. Правда, вино, а я думала компот или сок. Не заметила, что вино. Я тоже это не пью. Сейчас воды тебе налью. Мальчик выпил воды, но нечто членораздельное из него вытянуть не удалось. А Станнис задерживается. Минут через 15 вернулся Станнис. «Да, все верно. У меня теперь есть письменный приказ о моем назначении на должности. Правда, король забыл его написать, и пришлось подписывать документ прямо здесь на моем пергаменте, но печать король не забыл. Одна копия документов у меня, другую я уже курьером отправил деснице короля». Станнис задумался и налил себе вина. «Я же чувствовала, как мой авторитет среди окружающих вырос. Права женщины здесь находятся ровно на том месте, которое ей позволяет ее мужчина. Хочет, она замком в его отсутствии управляет, хочет, ее из спальни не выпускают. Это очень много работы», — серьезно сказал Станнис, сворачивая бумаги с королевской печатью и складывая их на полку в подобие тубуса. «Мне придется пропустить несколько заседаний Малого Совета, пока мы будем осаждать Драконий Камень. Сразу после победы я прибуду в столицу, заодно будет готов отчет по потерям флота, которые мы, без сомнения, понесем во время штурма. Работу по кодификации законов я начну прямо в пути совместно с моим мистером, так что как минимум свои измышления я смогу озвучить на первом же заседании Малого Совета, где буду присутствовать». «Отлично, я обожаю слушать умных людей. Вас надо познакомить с моим мистером, он произвел на меня положительное впечатление, как и вы». «Улыбаемся, улыбаемся и машем, а нет, махать не надо». «Король разрешил вам присутствовать на заседании Малого Совета?» — спросил Станнис. «Да, Король Роберт очень милый и добр, с восторгом сказала я. Ну, кроме того, кому он дал в морду, или забил молотом, или, надеюсь, без права голоса, спросил Станнис. Так, надо меньше улыбаться. Разумеется, без права голоса, но мне будет очень приятно побыть в компании умных людей, и поближе к моему королю, сказала я. Король Роберт не присутствует на заседаниях Малого Совета, сообщили мне. Это потому, что там раньше было мало достойных людей, а теперь больше. Мой брат, вы, уверена, король теперь будет уделять больше времени заседаниям. Станнис со скепсисом посмотрел на меня, положил документ на полку. Мой брат что-то говорил про женитьбу, начал говорить Станнис и передал слово мне. Да, сейчас до этого дойдем. Но еще один вопрос. У вас много новых обязанностей и, боюсь, в связи с получением новых должностей вы не сможете заниматься воспитанием Ринли. Начало я. Может, еще не поздно исправить тот ущерб психике, который получил ребенок с такой семьей. Лорд Старк слишком молод, ответил мне Станнис. Именно поэтому я хочу предложить, чтобы Ринли Баратион стал воспитанником лорда Джона Аррина. Уверен, десница короля. Лорд Аррин слишком стар, не согласился со мной Старк. Можно подумать, ты, блин, идеал. Однако лорд Аррин сумел воспитать многих, в том числе и Роберта и Эгдарта. Не согласилась я, да и оба натуралы. Но вслух я продолжила другое. Кроме того, мужчины как вино, с годами становятся только лучше. Лорд Аррин сможет Ринли многому научить, а люди для тренировок по верховой езде, фехтованию и прочему в королевской гавани найдутся. Боже мой, какую чушь я несу высокопарным слогом. Я, честно говоря, думала, что мужчины с возрастом как арбузы. Пузо растет, а хвостик сохнет. Но такое лучше не говорить. Лорд Десница в курсе? Спросили меня. Нет, я хотела первоначально спросить ваше мнение и самого Ринли. Я завтра заеду во дворец, заодно улажу все дела в башне Десницы. Ваш совет кажется мне целесообразным. А Ринли, он хочет к лорду Аррену? Спросила я. Какая разница, чего он хочет? Долг велит, поправил меня Станнис. Да что ж ты такой чурбан бесчувственный? Ладно, не встревать, пока идет неплохо. Если Ринли будут обижать, отправим его к кому-нибудь другому. Надо будет хоть изредка проверять, как у него дела. Теперь я бы хотела обсудить вопрос брачных дел. Начало я. Ринли, выйди, не подслушивай, приказал Станнис. Ринли исполнил приказ, и мне показалось, что если бы Станнис приказал ему утопиться, то ничего бы не изменилось. Я уже думал, кто составит идеальную пару Ринли. Война спутала все карты. Хороший вариант был бы Тиреллы, они очень богаты и многочисленны. Кроме того, у меня остались отрицательные воспоминания от осады штормового предела, а брак уменьшит вероятность конфликта. Еще подошли бы мартилы, можно было добиться снижения торговых пошлин на ввоз. Станнис говорил, а я же опять присела. Так успокоиться, здесь все так делают, кроме меня. Ваши слова полны мудрости, лорд Станнис, но боюсь, я не способна так далеко заглядывать в будущее. Давайте вернемся к обсуждению свадьбы Ринли позже, когда ему будет хотя бы 10 лет, сказала я. Хорошо, не затягивайте. Ему уже 7, ответили мне. А сколько вам лет? Спросила я. 19, ответили мне. И вы не женаты? Спросила я. Нет. Есть ли женщина, которую вы хотите назвать своей женой? Спросила я. Нет, ответили мне. Я считаю, что вам пора жениться, высказалась я. Возможно. Какая должна быть ваша жена? Спросила я. Мне все равно, ответил Станнис. Что, как, не орать, не орать? Станнис заметил, что я изменилась в лице, подошел и налил мне нечто. Я выпила. Черт, забыла дегустатору дать попробовать. Я, кажется, поняла, как Ринли стал геем. Брат Станнис, я не убрал свои игрушки. Убери, брат Станнис, я плохо фехтую. Учись, брат Станнис, мне нравятся мальчики. Все равно, спасибо, лорд Станнис, но на будущее я вино не пью. Признаться, вы меня удивили. Давайте подумаем. Само собой, ваша будущая жена должна быть благородного происхождения. Да, ответил Станнис. Способная родить наследников, предложила я. Да, ответил Станнис. Моложе вас, попыталась угадать я. Да, ответил Станнис. Впервые вижу такой подход. Стебит меня, девственная, спросила я. Да, ответил Станнис. Проклятие, не могу удержаться. Однорукая и одноногая, спросила я. Что? Ответил Станнис. Лорд Станнис, ну, мы очень важную вещь обсуждаем. Вам нужно проявлять больше инициативы. Под ваши критерии подойдет половина дочерей знатных домов. Какие вам женщины нравятся? Цвет волос, фигура, характер, цвет кожи? Спросила я. Все равно, ответил Станнис. Капец полный, три Баратиона. Одному все равно, что трахать, Роберт. Другому все равно, что не трахать, Станнис. Третий гей, Ренли. Нормальных людей сюда завозит, а, вспомнила. Баратионы же дальняя родня Таргариенам, поэтому они тоже безумные. Я поставила недопитую чашку на стол и стала нервно ходить вокруг стола. Самое простое решение – собрать вместе кучу девок, провести Станниса вдоль строя, на какую-то у него встанет. Вот на ней пусть и женится. Так, давайте еще раз, сначала. Возможно, вы неправильно меня поняли. Вы уже лорд штормового предела. Вы уже получили две должности в малом совете. От того, женитесь ли вы и на ком женитесь, ничего не зависит. Он молчал. Я попрошу брату написать нашим северным родственникам и вассалам. Привезем подходящих по возрасту невест. Я целиком и полностью доверяю вашему вкусу. Я понял, что про одноруких и одноногих была шутка. Если вам кто-нибудь понравится, то буду рада присутствовать на вашей свадьбе. Если никто из них не сможет растопить ваше каменное сердце, то тогда созовем вообще всех представителей домов Вестероса. Уверена, что желающих выйти замуж за брата короля, лорда штормовых земель, будет предостаточно. Если уж среди всего Вестероса не найдется женщины, что пробудит в вас чувство, то тогда вам лучше оставаться холостяком. Может быть, можно будет еще раз попробовать через много лет. И я свободен в своем выборе, уточнил Станнис. Разумеется. Однако что? Спросил Станнис. Я бы настоятельно порекомендовала вам не жениться на Серсии Ланнистер. Ну и очень хорошо подумать, если вдруг вам захочется жениться на представительнице Железных островов. Причина, уточнил Станнис. Серсию не просто так отвергли сначала Таргариены, а потом и Роберт. Отвергнутая женщина может испортить жизнь не только себе, не говоря про то, что может подбить на бунт против короны. Железнорожденные же, бандиты и пираты, одно из семи королевств, но они виновны в третьем восстании. А если на их сторону встанет королевский флот, то ситуация может стать опасной. «Я никогда не предам своего короля», — сообщил мне Станнис. «Что, не знаете, как это делается? Жена подсыпает вам яд, вы труп. Потом в вашей смерти обвиняют короля, а ваша вдова говорит, что законный наследник ее сын. Причем не обязательно ваш. Отличный предлог для восстания. В ваших словах есть логика. Когда планируете все организовать?» Спросил Станнис. «Поговорю со своим братом. Если вы согласны, отправим воронов сегодня. Осада драконового камня может затянуться, я не знаю, когда вернусь», — поправил меня Станнис. «Я верю в ваш полководческий талант», — сообщила я ему. «Я не собираюсь класть солдат на штурмах, чтобы успеть к коронации. Если не удастся взять крепость с первого штурма, встанем в осаду», — просветил меня Станнис. «Ни в коем случае не собираюсь учить вас воевать. Делайте, как считаете нужным». В дальнейшем мы трепались о всякой ерунде, дожидаясь, пока Роберт закончит инспекцию. Хотя нет, не только о ерунде. Попросила Станниса подарки на свадьбу, книги о кораблях на его усмотрение и деревянный макет корабля, побольше, чем него на столе, но такой, чтобы я могла одной рукой держать. Обсуждали подарок Роберту. Я попросила Станниса сделать маленький макет корабля в прозрачной стеклянной бутылке. Тот обещал поискать стеклодува. Я ему попыталась объяснить про подъемные мачты на шарнирах в подарке Роберта, типа кораблик маленький, входит в бутылку, потом поднимаем мачты веревочкой, но нет, меня не поняли. Ладно, и так неплохо. Дверь отворилась, внутрь вошел Роберт. А что пацана выгнали? Плохо себя вел? На ком его женить решили? Спросил Роберт. Мы решили подождать и направить его на воспитание к Джону Аррену, сообщила я. Отличная идея, за это стоит выпить. Короче, просто стоящая идея. А ты, Станнис, подобрал себе жену? Спросил Роберт. Станнис отрицательно покачал головой. Давай я тебе помогу. На предпоследнем турнире я такую женщину встретил. Красавица, и представляешь, отшила меня. Вот такие сиськи, ответил Роберт, показывая сиськи на себе, а потом посмотрел на меня. Это до того, как я с тобой познакомился, дорогая. Как же ее звали? Дарника. Вспомнить бы. Во. Эшара Дейн. Ну как они нам откажут, когда твоим сватом король будет? Предложил Роберт. А, это же та, с которой нет спал. Ну его нафиг. Мой король, я уже поговорила с вашим братом, он решил сначала всех посмотреть, призналась я. всех посмотреть, да ты бабник, братишка, лучше поздно, чем никогда. Рад, что ты одумался. Реально всех что ли хочешь посмотреть? Спросил король. Кроме железнорожденных и Серсии Ланнистер, ответил Станнис. Ахаха, король зашелся смехом, из его глаз брызнули слезы. Он насел на стул и ударил по столу кулаком, кубок Станниса опрокинулся, вино разлилось. У тебя отличный вкус, еще бы это объяснить Джону Аррену. Ладно, нам пора, завтра еще к тебе заеду, если не научишь своих правильно палубу лопатить, выкину их за борт. На этой ноте мы расстались, вскоре я уже загружалась в карету. Привычная тряска и запахи помоев, и я уже подъезжаю к Красному замку. А духи тут есть, ведь должны быть, да, я привычно шла с королем за ручку, тот планировал передать меня Ниду и заняться делами, когда случилось это. Откуда на этой огороженной территории бомж? Человек был невероятно толстый лыс, зато у него была роскошна борода, в которой было столько пива, что девушку типа меня можно было этим напоить до потери сознания. О, мой старый друг, поорал он, и кинулся обниматься с королем, заляпав его чистые одежды. К моему удивлению, стража его пропустила и даже не пыталась оттащить, словно так и надо. Сам король пребывал в легком ступоре, как и я. О, Роберт, у тебя новая баба, давай побыстрее с ней заканчивай и пойдем выпьем. Дальше договорить он не успел. Король оттолкнул его и ударил его по лицу. Потекла кровь, но тот устоял. Это же я, Роберт, я. Король продолжил его бить. Тот стоял на ногах и не сопротивлялся, только говорил, что это он. Очередная плюха Роберта таки свалила толстяка. Остолопы, заорал Роберт, запереть это пьяное чучело в его покоях, пока не протрезвеет и не извинится перед моей королевой. Не кормить, не поить, похмеляться не давать, а потом гнать придурка в шею с континента. Нет, орал толстяк, когда его потащила прочь стража. За что? А кто это вообще такой? Спросила я. Торос из мира, красный жрец, проповедующий в Вестеросе веру Врглора. Он тебя сильно оскорбил, хочешь, ему отрубит голову, предложил Роберт. Это, наверное, лишнее. Хотя посмотрим, как убедительно он будет извиняться, ответила я. Торос из мира, Торос из мира, не помню такого. А моя голова, аспирина королеве, срочно. Вскоре Роберт довел меня до своих покоев, поцеловал в щечку на пороге и удалился. Я сполоснулась в теплой воде, служанки меня переодели. Потом явился Нет. Нет, я уболтала отдать Ренли на воспитание Джону Аррену и Станнис Баратион согласен рассмотреть невест из наших вассалов. Все потом. Пошли к Джону Аррену, сказал он мне. Как ты думаешь, что ему надо? Спросила я. Точно не знаю. Но скорее всего будет взывать к нашему разуму и убеждать, что брак Роберта с Серсией это самое лучшее из того, что может с нами случиться. Если не удастся Роберта отговорить от брака с Лианной, то можно отговорить Лианну от брака с Робертом. Только это работает в обе стороны. Не знаю как, но ты должна убедить лорда Аррена, что Серсия не пара Роберту. Иначе он грозится сложить полномочия, а я один все не вытяну. Он очень уважаемый и авторитетный человек, на которого многое завязано, но я в тебя верю. Так что пошли в башню Десницы. Глава 7. Как выбирают королев. Была бы я поэтом, то сказала, что смеркалось. В отличие от города, внутри Красного замка освещение имелось, светильники и факелы. По дороге нас встретила стража с гербами дома Арренов, белый орел на голубом фоне. В дальнейшем произошла взаимная аннигиляция, наша стража осталась тут со стражей Арренов, а я с Нидом пошли дальше. Так мы дошли до дверей. Нет остановился у двери, выдохнул, а потом начал со мной говорить. Лианна, никаких шуточек, будь предельно вежлива и учтива. Джон Аррен, второй человек в королевстве. Аррены – один из великих домов Вестероса, правители долины Аррен. Дом принадлежит к древнейшим и безупречнейшим родам андальской знати. Аррены могут не без гордости проследить свою родословную до самого Андалоса, а некоторые из них заходили еще дальше и возводили себя к легендарному Хугару с холма. Во времена переселения андалов в Вестерос основатель дома Артис Аррен победил первых людей долины в битве семи звезд и стал королем, а его потомки много веков правили как короли горы и долины, летом из Орлиного гнезда, а зимой из Лунных врат. Подчинившись Таргариенам, Аррены стали хранителями Востока. Аррены трижды вступали в брак с домом Таргариенов, и в каждом Таргариене, начиная с Рейнеры Таргариен и всех ее потомков, течет кровь лордов Орлиного гнезда. Хугор с холма – это в местных реалиях то же, что у христиан Иисус, а у мусульман Мухаммед. Согласно семиконечной звезде, местной Библии для верующих в семерых, король Хугор, Первый король андалов в Андалусе, древней стране на территории современных вольных городов, был коронован самими семерыми, обещавшими ему и его потомкам великие королевства в чужой земле. Ну там дальше про дары богов, вроде 44 сына, великая сила, железный доспех для каждого и прочее. Лианна наизусть чужую веру не знала, так, в общем. Старк говорил еще довольно много, я всерьез допускала, что его покусал мой мистер. Его вклад в победу в первую очередь дипломатический, заканчивал Нед Старк. Он переманил на сторону восставших Талли, после взятия Королевской гавани именно он ведет переписку с Дорном и уговаривает Мартиллов признать Баратиона новым королем. А планируемый брак с Серсией Ланнистер с его слов должен решить все наши финансовые проблемы. И ты должна его убедить, что он не прав в последнем. Нед постучал в дверь. Нас пригласили зайти. Мы вошли внутрь. Нед почему-то назвал это место малым залом, но он, наверное, ошибся. Мы вошли в длинную палату с высоким сводчатым потолком, в которой можно было усадить 200 людей. На стенах висели мирийские ковры и драпировки. В башне были высокие окна, на каменном полу разбросан тростник, на стенах висели светильники. Сам десница короля, ну скажем так, лучшие его годы миновали. Сильно давно, до моего рождения, все, что можно было про него сказать хорошего, он был широк в плечах, а так переодеть в спецовку и готов обычный беззубый дед-завхоз или что-то вроде этого. Немного меня смутило отсутствие слуг и охраны, но я думала, что если он захочет меня убить, нет уж со стариком справиться. Сам лорд Десница излучал оптимизм и дружелюбие. Он подошел ко мне вплотную и поздоровался. «Я рад, что вы выжили. Я никогда не видел Роберта столь счастливым. Меня же чуть не вырвало. Ладно, что у него зубов нет половины, но запах изо рта просто ужасен. Он что, вообще никогда не чистит рот? У меня зад лучше пахнет». «Нет, мне нет», — говорил про вежливость, «но это просто невыносимо». «Что-то не так?» — спросил меня лорд Арин, видя, как меня перекосило. «Лорд Десница, вам нужно обратить внимание на запах из ротовой полости. Он нестерпим», — честно призналась я. «Бедная, бедная его жена, недоперекосила. Он сделал мне некий жест за спиной Арина. Мне никто и никогда не говорил, что у меня пахнет изо рта», — сказал Арин. «Боюсь, люди были задавлены вашим авторитетом и сверканием титулов, или боялись наказания, или молчали из-за уважения к вам», — ответила я. «Эддард», — обратился он Неду, — «у меня правда изо рта плохо пахнет, незначительно, лорд Десница. Возможно, у моей сестры обостренное обоняние. Я займусь этим вопросом», — ответил Арин, увеличивая дистанцию между нами. «Но я попросил вас прийти сюда поговорить не об этом. Нам нужно решить серьезный вопрос. Вопрос государственной важности. Вот, сейчас начнется. Шлюха вали к своим Таргариенам в ад. Любовь — это прекрасно», — ответил Арин. «Я очень рад за вас с Робертом. Чего? Тебя Альбус Дамблдор покусал? Однако король обязан прежде всего думать об интересах государства. Война всегда требует много денег. Оружие, провиант, амуниция, услуги лекаря и многое другое. Мы очень сильно издержались, низвергая Таргариенов. Наши долги более миллиона, немыслимая сумма, но решение существует. Ланнистеры, самый богатый великий дом, их золотые рудники широко известны. Мгновенно мы закроем весь дефицит бюджета». Арин взял передышку. «Мы не перебивали. Ваш брат, лорд Старк, убедил короля взять кредит в железном банке. Вы вгоняете корону в новые долги, а нам старые отдавать нечем. Понимаю, любовь это прекрасно, но ни солдаты, ни доспехи, ни замки, ни еда, ни вино от любви не возникают. Мы уже прикинули, насколько поднять налоги, чтобы расплатиться в приемлемые сроки. Но поднятие налогов с черни спровоцирует голодные бунты. Мы их, конечно, подавим, но источник еды – чернь. В дальнейшем будет еще больший упадок производства по причине разрухи вследствие подавления бунтов. Эта нисходящая спираль рискует похоронить наше правление. Можно поднять поборы со знати, но тогда есть риск новой гражданской войны. Разумеется, дом Старков поддержит Баратионов, как и я, но на этом, наверное, и все. А без денег нам воевать будет очень сложно. Арин опять сделал паузу. Посмотрел на меня. Он что, ждет истерику или топанье ножкой? Молчание затягивалось. Лорд Арин продолжил. «Да, я понимаю, что вы хотите сказать. В обычных условиях можно было бы пойти на этот риск, но учитывая вашу историю, возможно, это стоит нам обсудить наедине. Я настаиваю, чтобы Эддард Старк присутствовал здесь. Если вы боитесь оскорбить мою честь, то напрасно. Говорите прямо, у меня нет от брата секретов». Арин как-то странно посмотрел на меня, потом на Старка. «Ладно, разговор деликатный. Скажем так, вы не девственница. Разумеется, вашей вины в этом нет, виновна безумие Таргариенов. Но факт есть факт, не то чтобы случай уникальный, мы все взрослые люди, все понимаем. Законы, вера – это одно, жизнь – другое. В обычных условиях бы это не являлось проблемой, можно было легко скрыть все, но сейчас получена широкая огласка, все все знают, а королева должна быть безупречна, ну или хотя бы выглядеть безупречно». Лорд Арин взял паузу. Нашей реакции он не дождался, но помимо репутационных проблем, есть еще одна, практическая. «Сколько времени вы были в плену?» – спросили меня. «Чуть больше года», – ответила я. «Сколько раз вы беременели?» – спросили меня. «Ох, один раз, и один раз родила, но местным лучше не знать». Мое молчание Арин истолковал иначе. «Считается, что если за год супружеской жизни женщина не беременеет, то с ней что-то не так. Вы пили лунный чай?» – спросили меня. «Блин, и на принца не свалишь, у него была жена и двое детей. С контрацепцией тут очень плохо. В той жизни я пила противозачаточные, потрясающая вещь, мне от прыщей тоже помогали, но даже несмотря на это у меня был пунктик на только не залет. Это когда я пью противозачаточные, мужчина использует презерватив, а еще я раз в месяц бегу в аптеку тесты на беременность скупать. Но это там, где в фармакологии крутится триллионы и есть периодическая система элементов, а здесь же, в Вестеросе доступно два варианта: кончать мимо, ненадежно, или лунный чай, возможны последствия. Лунный чай – это не некий рецепт, это скорее нечто собирательное. Собирают из того, что растет в твоей местности, от белодонны до болотной мяты, в дорни вход идет сок кактусов. Лунный чай – это отвар трав различного состава, популярное в Вестеросе средство для прерывания беременности. Его пьют уже беременные или не желающие забеременеть женщины. Рецепт приготовления лунного чая не является секретом. Его знают как мистеры цитадели, так и деревенские знахарки. Строго говоря, это не противозачаточное, это скорее абортирующий препарат. Термометров, групп крови, анализа на гормоны, дозирование лекарства по весу пациенты местные не знают. Рецептура и дозировка на глазок. А дальше, кому как повезет. Кто пьет и не беременеет, потом бросает и заводит детей. Кто потом не может забеременеть или выносить. Некоторые травятся, иногда насмерть, любовь убивает. Естественно, чем богаче дама и лучше мистер, тем больше шансов на счастливый исход. Лианна никогда не принимала лунный чай, да Ригара Таргариена была девственницей. Да и сама идея, что меня бракуют, потому что я якобы не могу родить, хотя я родила, и из мужчин у меня был только мой муж. Я честная вдова, только вот вдова принца, а вскоре, похоже, стану вдовой короля. Шучу, я жива, пока Роберт жив. Главное, чтобы нет не проболтался про моего ребенка. Так, сделать себе заметку, придумать в этом мире презервативы, а то придется раз в год рожать, пока от неудачных родов не умрешь. Пили или нет? Спросил меня Арин. Не знаю, не помню. Все как в тумане. Призналась я, у нас нет гарантий, что вы сможете родить наследника. А без этого, кто-то поддержит братьев короля. Строго говоря, наследником должен быть Станис, но, при всех своих плюсах и серьезности, он не пользуется популярностью ни в народе, ни среди знати. Кто-то наверняка поддержит Ринли, рассчитывая править от его имени. Есть еще вариант узаконить бастардов. Джон Арин опять пронзительно посмотрел на меня. Что я делать должна? Кричать, смеяться, аплодировать? Но это очень плохая идея. Очень. Среди бастардов Роберта Баратиона нет ни одного от знатной женщины. Максимум на то они могут претендовать, это межевой рыцарь. Это если отец их лично в рыцари посвятит, не унимался Арин. Исходя из вышесказанного, вы должны понять, что ваш брак с Робертом будет испытанием для государства. Неужели ваше счастье стоит в жизни десятков, а может быть, сотен тысяч людей? Спросили меня. Знаешь, старикан, я бы с тобой согласилась. Ты все правильно рассудил. Но я, блин, видела будущее, до чего довели Роберт и Серсия страну. Так что нет. Ваше мнение? Спросил меня Десница. Ваши слова разумны, но Роберт от меня без ума. Вряд ли он согласится променять меня на Серсию. Вот, вот корень проблемы. И я придумал, как эту проблему решить. Пусть Роберт женится на Серсии, а вы будете вместе с Робертом. В смысле, многоженства в Вестероссе нет. Сказал нет. А я все поняла. Мне предложили роль фаворитки. Пусть король ебет и любит тебя, а на Серсее женится. Напоим короля, пару раз супружеский долг исполнит, Серсея забеременеет, а потом суп с котом. Арену хорошо, он старый, скоро помрет, а мы разруливай как хотим. Вообще, при определенных условиях это был бы вариант реальный, но это же Серсея взорвала в будущем септу Бейлора, устраивала убийство бастардов короля, переспала с половиной двора, а не только с братом. Едва у короля родится ребенок от Серсеи, самого короля отравит, а меня ждет мучительная смерть, так что нафиг. Но сейчас, данный вариант давал мне все минусы связи с королем, но при этом не давал ни одного плюса. Мне предлагают роль любовницы короля, если он женится на Серсее, пояснила Яниду. Старк выпучил глаза, как придушенный. Он левой рукой теребил ворот рубахи, а правую положил на эфес меча. «Лорд Арвин, скажите, что моя сестра вас неправильно поняла?» Проорал он. «Она верно меня поняла, и я жду ответа. От нее, а не от вас». «Нет», — ответила я. «То, что мне предложили, это просто отложенная смерть. Ну и бесчестие в комплекте. Я бы никогда не подумал, что мой учитель подлец». Проорал Старк на весь замок. «Что?» — удивился Джон Арвин. «Я вызываю тебя на дуэль. Прямо сейчас. Такое оскорбление может быть вычеркнуто только твоей жизнью». Вновь проорал Старк. «Что? Какая дуэль?» — возмутился Джон Арвин. «Точно. Ты не достоин дуэли. Я убью тебя прямо сейчас». Проорал нет и рванул на Арвина, мгновенно сбив его с ног, усевшись на него сверху и став наносить удары кулаками. Я попыталась оттащить Неда, не получилось. Арвин не мог оказать сопротивление мужчине на более чем 40 лет моложе, тем более он пропустил уже несколько ударов. «Нужно звать на помощь». Я истошно завопила. Вбежала охрана. «Растащить их немедленно. Обезоружить», — приказала я. Я ткнула пальцем в первого попавшегося охранника. «Ты, немедленно бегом найди короля и тащи его сюда». «Бегом». Охранник, хоть и в цветах аренов, меня послушал. Однако ситуация накалялась. Добежала стража Старков. Зал оказался разделен на две части. Моего авторитета не хватило, чтобы отнять у лордов мечи. Старк порывался устроить дуэль. Отошедший от нокдауна Джон Арвин тоже. Его воины убеждали его выставить вместо себя замену, но лорд Десница хотел участвовать в бою лично. «Нет, я верила в Старка, но драка не на кулаках, на мечах. Один удачный удар, и брат труп. Да и труп Джона Арвина мне не нужен». Народ уже готовился сойтись в бою, когда я придумала, как затянуть время. «Господа, у вас же нет надлежащих вашему статусу секундантов», — высказала претензию я. Некоторое время искали секундантов, потом плюнули на это, назначили секундантами по одному из своих стражников. «Господа, секунданты ведут себя ненадлежащим образом. Они должны обговорить условия боя. Бой на мечах, здесь и сейчас, до смерти», — проорал Старк, а затем это повторил его секундант. Секундант Арвина кивнул. «Секунданты должны озвучать причину боя и сделать попытку примирения, и назначить время боя», — умничала я. «Какое примирение? Я просто его убью», — проорал Старк, добавив еще матом. «Уберите эту женщину отсюда», — приказал Арвин. Я отбежала к солдатам Старков. «Выведите ее», — подтвердил нет. «Ни к чему ей смотреть на кишки этого якобы благородного человека». Меня потащили из зала люди Старков. Я максимально громко заорала. Одному из охранников дала с ноги в пах, другому наступила на ногу, но их было слишком много и каждый был сильнее меня. Меня подхватили и потащили за руки, отобрав ножны с кинжалом. «Что за дрянь здесь происходит?» Никогда я не была так рада услышать голос Роберта Баратиона. Роберт вбежал в зал и начал раздаювать удары по морде моим телохранителям. Король явился в окружении золотых плащей, раздавая всем затрещины уже по второму кругу. «Что творится? Лучше бы это была внеплановая тренировка». Роберт потребовал объяснений. Роберт нашел меня взглядом. Одежда у меня была помятая. Король побагровел и заключил меня в свои объятия. «Сгною всех в темнице. Всех, кто трогал мою королеву, в темницу. Потом разберусь, что с ними делать. Что здесь творится? Бунт? Ну, говорите, что языки в жопы засунули», — приказал король. «Нет, Джон, они решили устроить дуэль», — ответила я королю. «Какая нахрен дуэль? Это от дуэли у Джона разбита рожа?» — удивился Роберт. «Причина для дуэли? Нет, если я ему правду скажу, Арвин потеряет голову, а там восстание, а Роберт еще не коронован, а как долину захватывать, я не знаю, спрячутся в замках и будут там сидеть, пока у нас деньги не кончатся и армия не дезертирует от голода. Джон Арвин был против моего брака с вами, настаивая на браке с Серсеей Ланнистер, сообщила я. Я, начали было нет и Арвин, но их прервал король. Достаточно, я услышал достаточно. Джон, ты можешь сколько угодно ездить мне по ушам, мне, но не ей. Все вон отсюда, кроме Арвина, Старка и моей королевы, охранники нас оставили. Король подошел к Арвину вплотную и навис над ним. Хватит тебе портить мне жизнь, и ладно бы только мне. Король сорвал с Джона Арвина знак десницы короля и вложил его в руку Нида. Отвратительное решение, оставлять униженного, оскорбленного, но очень богатого, влиятельного и свободного врага. Я быстро вытащила знак десницы короля из ладони опешившего Нида и приколола его к одежде Джона Арвина. Мой король, не судите сгоряча. Лорд Арвин просто сомневался, смогу ли я родить наследника, а мне безразлично. Я на тебе, а не на детях женюсь, трон. Да пусть хоть Станнис сажает свой зад на трон, может хоть улыбнется. Лорд Джон Арвин, прошу у вас прощения за грубость моего брата и будущего мужа. Мой король, но вопрос, способна ли я родить, очень важен, и его нужно решить. А мне не важен, ответил Роберт. А давайте, раз уж мы тут все собрались, и проверим, предложила я. В смысле, удивился Роберт. Ну, соберем мейстеров, включая великого мейстера Пицеля. Меня осмотрят, сделают вывод. Ты же была против осмотра, удивился Нет. После родов прошло больше 3 недель, может быть, уже ничего понять и нельзя. Я себя осматривала, все как обычно, даже растяжек нет. Я передумала, я же не думала, что это так важно. Только у меня ряд условий. Если кто из этих мейстеров засунет в тебя свои грязные пальцы, я им их отрублю, лично, сообщил Роберт. Спасибо, Роберт, но я про другое условие. Джон Арвин говорил, что Серсея Ланнистер, в отличие от меня, девственна. Он так тебе говорил? Да отпусти меня, малой его Старк бил, я сейчас добавлю. Давайте, если уж соберем мейстеров, то пусть и Серсею Ланнистер проверит. Нет никаких оснований, это оскорбит дом Ланнистеров, ожил Джон Арвин. Вы думаете, что Ланнистеры врут? Спросила его я. Нет. Ну так давайте, чтобы не было ущерба моей чести и все было справедливо, проверим обоих кандидаток в королевы, предложила я. По канону Серсея точно не девственница, да даже если бы это была другая женщина, проверить все равно стоит, ведь шансы 50 на 50. В крайнем случае, она может оскорбиться и нахамить. У тебя есть основания сомневаться в слове Тайвина Ланнистера? Спросил меня брат. Просто все должно быть справедливо. Нет никаких кандидаток. Есть только ты. А насчет твоей идеи, обрадовался король. Если это Серсея не девственница, я могу их послать вон за то, что Ланнистеры врали королю. И Арвин замолкнет. И Пицель. А вдруг и правда девственница? Старк, можешь ее по-быстрому перед проверкой трахнуть? Я тебя тогда наследником престола назначу. Что? Удивился Старк. Трон не сапоги. Трон нельзя просто передать кому хочется. Есть закон на престола наследие. Встрял в разговор Арвин. Проклятие, ответил ему король, нет у меня верных людей, нужно организовать должность придворного трахальщика. Ладно, считайте, я пошутил, Вариса мне сюда, живо, проорал король, открывая дверь, и мейстера для лорда Арвина, и еды на 4, и вина на 3. Первым явился мейстер, но Джон Арвин, несмотря на пару наливающихся фингалов и общую побитость, отослал его вон. Потом начали заносить еду. Роберт стал в промышленных масштабах поглощать шашлык. Арвин ничего не мог есть. Пара зубов выбита, губы разбиты. Нам с Нидом не хотелось. Хотелось мне пропагандировать здоровое питание, но меру надо знать. Тем более, кури сколько хочешь, Роберт. Уверена, ты умрешь не от старости. Чудо, если до 40 доживешь. Война, кабан или яд, такие как ты от старости не умирают. Если этот паук не явится, пока я доем шашлык, я его второй раз кастрирую, проорал Роберт в коридор. Вскоре явился запыхавшийся Варис, толстый, лысый, с напудренным лицом, в каком-то шелковом восточном халате. Паук, ну-ка говори быстро, Серсея Ланнистер, девственница или нет, спросил его Роберт. Не могу знать, мой король, ответили ему. Тогда зачем ты вообще нужен? Пошел вон, приказал король. Нет-нет, встряла я в разговор и, схватив Вариса за рукав, потащила его к столу. Присаживайтесь, угощайтесь. Зачем он тебе нужен? Удивился король. Никто не покинет этот кабинет, пока мы не решим вопрос с моим осмотром. Нужно позвать нескольких уважаемых мейстеров. Также послать гонца к Ланнистерам. Сейчас ночь, ответил Арвин. Мейстеров собрать можно и сейчас, однако дом Ланнистеров. Не придут сейчас, значит, пошли вон. Не уважают короля, предложил Роберт, поедая шашлык. Нужен особый гонец. Решила я проявить инициативу, а то вдруг ланнистеры скажут, что Серсия прямо сегодня упала на дверную ручку. Ваше Величество, пишите письмо, заверяйте печатью. Печать десницы тоже нужна. Нет, ты будешь гонцом. Знаешь, где найти ланнистеров? Брат кивнул. С третьего раза написали письмо, которое выражало необходимость всем ланнистерам срочно явиться для обсуждения брачных дел, но не указывало на необходимость немедленной проверки девственности Серси. Получив письмо, Нет вышел выполнять. «Лорд Варис, для меня большая честь с вами познакомиться», — сообщила я Евнуху. «Ха-ха, нашла себе подружку», — обхахатывался король, перейдя на жареную рыбу. «Роберт иногда бывает очень груб, но у него много достоинств. А сколько лет вы уже мастер над шептунами?» — спросила я. «Более 10 лет», — ответили мне. «О, а вы можете поделиться со мной мудростью? 2 занятия в неделю, как управлять государством, как добывать секреты?» — спросила я. «Боюсь, я очень занят работой», — начал юлить Варис. «Тебе голова на шею не давит?» — спросил Роберт. «2 занятия в неделю. Я и правда занят, моя королева», — пояснил он мне. «Нет, будь моя воля, я бы при смене короля всех чиновников меняла, но не поймут. Убить Вариса решаемо, просто Роберта попросить. Но от этого будет куча проблем, а кого ставить на его место неясно. Что же касается Вариса, сложно все. В каноне вся игра престолов завертелась по множеству причин. 2 очень важных – Варис и Питер Бейлиш. Бейлиш он же мизинец. Не знаю, не встречала его, вроде бы он сейчас ребенок. Я после случая с эпичным провалом относительно возраста Ренли осторожно отношусь к возрасту людей. В каноне Бейлиш решил половить титулы в мутной воде, ведь хаос – это лестница. Убить чужими руками старых лордов, стать новым хозяином. Анти-Робин Гуд – этакий Роберт Брейн, который грабит богатых и оставляет все себе. Не верю я, что с Бейлишем мне по пути, он слишком эгоистичный, тут как в горце. Остаться должен только один, Варис же. Теряюсь в догадках, он же Евнух, он не может мечтать о женщине, как мизинница Кейтлин Старк, не может рассчитывать основать аристократический род или стать главой великого дома. Он может быть как ослепленным жаждой власти маньяком, так и единственным человеком в Вестеросе, который хочет сделать хорошее государство и облегчить жизнь людям. Роберт дурак, а давайте реставрируем династию Таргариенов, на тебе Дейнерис яйца драконов и дотракейскую орду. И в таком случае Варис может стать союзником. Король Роберт прекрасно справляется со своими обязанностями. Войны нет, казна полна, народ сыт и одет, знать просто так никого не казнит и всем хорошо. Насколько это возможно в средневековье, трезвый король не изменяет жене, а по дворцу бегает толпа детей и наследников. А как это достигнуто? Государством правит Нет Старк или король слушает советы жены? Не все ли равно, что работает не чини? Яйца драконов в море, а Дейнерис и Визерису Таргариенам в подарок привет от безликих и корзинка ядовитых змей. Но это все вилами по воде, не знаю, насколько правдив канон, да и я столько бабочек Брэдбери раздавила, что может случиться что угодно, например, в меня влюбится Джейми Ланнистер и убьет Серсию. Мечты, мечты. В несколько напряженной атмосфере прошло около часа, пока к нам в зал не явился Тейвин Ланнистер в сопровождении Эддарта Старка. «Вызывали, мой король?» – спросил он.